Глава 9. Если мой доктор готов. Сегодня заранее прийти не получается. Тьма дел, и я опаздываю. И телефон, как назло, забыл в кабинете. Поглядывая на часы, спускаюсь по лестнице вниз, а взгляд мой взлетает вверх. Ну давай же, кто там рулит наверху? Дай мне хоть какой-то шанс выйти за рамки сеанса. Дверь приоткрыта. Заношу ногу, чтобы переступить через высокий порожек, и так и застываю. Вода. 5 сантиметров по полу. «Да мне не нужно завтра, мне нужно сейчас!» Слышу я голос Аиши с требовательной и нервной интонацией. «Я понимаю, что поздно, но есть же какие-то круглосуточные службы!» Держа дверь открытой, нажимаю на звонок. Аиша выглядывает. Длинное кремовое платье завязано в узел под бедрами. Мой взгляд скользит по стройным загорелым ногам. Босая. А туфельки ее стоят на тумбочке перед зеркалом. «Беса», расстроена. «Извините, ради бога. Но сегодня все отменяется. Я вам звонила, но вы не отвечали». «А я телефон забыл». «А у меня здесь вот». Расстроена. «Но зачем вы в холодной воде?» Смотрю на ее ноги. «Так и заболеть серьезно можно». «У меня документы здесь важные, их нужно спасти. Вы перезвоните, мы все перенесем». Телефон в ее руке звонит, отворачивается. «Здравствуйте. Я только что звонила, да?» Убегает за поворот. «Какой вентиль? Где его искать?» Вздохнув, разуваюсь, закатываю брюки и мужественно наступаю в воду. «Нужно так нужно». В комнате, где идут сеансы, льет прямо под потолком. Поднимаюсь выше, стараясь не попадать под струи холодной воды. Отдираю декоративную панель. Лопнул хомут. Нормально так хлещет. А вентиль ниже он не спасет. Это у соседей сверху перекрывать надо. Спускаюсь. «Аиша?» Удивленно заглядывает, опуская телефон. В руке пачка файлов. «Полотенца бумажные есть?» «Конечно, сейчас». Шлепая по воде, идет ко мне. Решительно приподнимаю ее за талию, прижимая к себе. Касание лиц, дыхание смешивается так близко до мурашек. Усаживаю на кушетку. Глядя ей в глаза, отрываю несколько полотенец, прикладываю к ее ступням, промакивая их. «Срочно вытирать. Я к соседям сверху. В воду не спускаться». Отыскиваю нужную квартиру. Перекрываем воду. Возле ее дома покупаю нам 2 больших кофе в том фастфуде, где кормил воробья. Возвращаюсь, отдаю ей кофе. Отыскиваю перекрытые сливы в полу, открываю. Присаживаюсь к ней на кушетку. Находим круглосуточного сантехника, вызываем. Ну все, ждем. Опираясь спиной на поднятую спинку, Аиша, заметив мой нечаянный взгляд на ее ноги, распускает узел платья, пряча колени и подтягивая ступни. Чихает. Ну куда ты их прячешь, м? Я раскален, как мартеновская печь. Давай сюда, согрею. Спасибо, Бесса. Я бы здесь до утра это все. Снова чихает. Простите. «Не прощу, если заболеете. У меня вообще-то сеанс. Я претендую на завтра». Сажусь по-турецки напротив нее. Задирая пуловер, подхватываю ее ледяную ступню и прижимаю к своему животу. «Немного телесно-ориентированной терапии от меня», — улыбаюсь вежливо, «чтобы иметь шанс получить ее завтра от вас». Вторую ступню тоже забираю в плен. Улыбнувшись, она с интересом разглядывает мои кисти, которые поверх пуловера крепко держат ее ноги, не позволяя сбежать. Одна ступня скользит чуть выше, чем я ее поставил. Пальчики прижимаются там, где истошно долбится мое сердце. Уверена, она все чувствует и интерпретирует правильно. Сглатываю. А можно просто поцеловать? Я не силен в беседах. У вас был сегодня эмоционально тяжелый день? «Действительно, был. Вам не помешает прокричаться и избить грушу, например. Как вы это делаете?» С любопытством дергаю бровью. Напрягая пресс, поднимается, обводит пальчиком черты моего лица. Гипертонус мышц по левой стороне задает асимметрию. Ее можно заметить в изменении разреза глаза и смещении уголка губ, застывший оскал. Правая сторона отражает чаще эмоциональное напряжение, левая – интеллектуальное. Специфическая микромимика вокруг глаз, застывший зрачок, говорит о высоком уровне адреналина или тироксина. Это подавленный конфликт. Свежий. Завтра уровень гормонов уже упадет за счет антагонистов, и вы почувствуете утомление и депрессивное состояние». «Супер!» – восхищенно киваю я. «Диагностика в точку. Что пропишете, доктор?» Ее взгляд становится чуть глубже и холоднее. «Я пропишу вам сегодня секс». Мое лицо вздрагивает от неожиданности, тушуясь, сжимая ее ступню. Агрессивный и необузданный. Опускаю взгляд. Нет, она не о себе. Шаг назад. Поднимаю взгляд обратно ей в глаза. Не надо со мной говорить о сексе с другими женщинами. Это демонстрация личной незаинтересованности. И ты точно это понимаешь, Аиша. Это табуированная тема. Вглядывается мне в глаза. Отыскиваю правильную формулировку в себе. Если мой доктор, пьянее я от своих слов, готов обнимать меня во время разговора, то ни одной табуированной темы между нами не будет. Готов? Отводит взгляд. Я могу посоветовать тебе Бесса, своего коллегу. Это ты сейчас сказала, что сеансов для меня больше не будет? Рвется все у меня внутри. Черт, я так старался не передавить. Прямо ощущал эту грань. И все равно не сдержался. Они больше не дадут эффекта. Мы безвозвратно свалились в личное. Грустно констатирует Аиша. Разве у меня был шанс не свалиться? Невесело усмехаюсь я. У меня был. Не свалить вас. Я прошу прощения, Бесса. Деньги за сеанс я верну. Отворачиваю лицо, хмуро кусая губы. Нас прерывает подъехавший сантехник. Вода уже стекла, я приношу ей туфельки. Жду вместе с ней, пока он закончит. «Поезжай, поздно», — шепчет она. А я еще не все сказал. Он уходит. Я жду ее на лестнице, волнуюсь, как пацан. Что я должен сказать? Ну что? И так все ясно. Она выходит, захлопывая дверь. Застывает, встретившись со мной взглядом. Спускаюсь на пару ступенек, ставя ладонь позади ее на стену. Подхватывая за шею, прижимаюсь к ее лбу своим. На моих губах ее горячий, испуганный выдох. Ладонь упирается мне в грудь, в сердце. Я взрываюсь от этого сближения. «Я хотел сказать...» — хриплю я. «Окей, скажи...» — шепчет она растерянно. «Я говорю, считывай. Ты же умеешь...» — отрывисто выдыхаю я. Мои губы подрагивают, не смея смять ее губы, но очень-очень близко. Мучительно близко. Веду костяшками по ее лицу. «Поцелуй меня, пожалуйста». Но нет, не открывая глаз, делаю шаг назад. «Ясно, понятно. Блять, ломать что-нибудь можно? Мой мотор сейчас взорвется от этого болезненного давления. Она молчит, сердцебиение нарастает и...» «Проводишь меня?» «Настороженно». «Бах!» Я словно погружаюсь в воду, когда был уверен, что лечу врезаться в асфальт. От облегчения подкашиваются колени. Тяну ей руку, ловлю пальцы, сжимаю. «Так, реанимацию мне вызовите? Кто там наверху дежурный?»